Глава 10. Анастасии приснился сон, смутный и горячечный, как бред. Словно сквозь туман, она увидела какую-то беспорядочную сечу, где непонятно было, кто с кем бился и кто кого одолевал. Кони ржали страшно, но беззвучно в ее сне, и также беззвучно скрещивались мечи. Лицо женщины, увиденное единственный раз на границе, мелькнуло там. Было оно спокойным и бледным, и конь под женщиной был бледным, как туман. Еще приснились Анастасии вперемешку с сечей, пламя камина, бродячий хагидюш и три крысы. И другое лицо — королевского брата Левенты, но он тут же в отчаянии закрыл его руками. Анастасия проснулась. И сразу заметив это, две старые служанки, Марфа, привезенная из Киева, и мадьярка Оршик, приблизились к постели, чтобы сменить на пылающем лбу королевы полотенце, смоченное уксусом. «Ты так жалобно стонала, что мы уже сами собрались тебя будить», — сказала Оршик, протирая ей влажное лицо и шею. «Плохой сон снился». «Если плохой, надо тут же рассказать», — заметила Марфа, — «чтобы не сбылся». Анастасия хотела рассказать свой сон, но сразу сбилась. И голова была дурной от жара, и сон сумбурным. Сказала она только о белом коне. «Белый конь к жалобе», — тотчас определила Оршик. «Она и так, и вон как жалится», — возразила Марфа. «К судьбе белый конь». «Судьба — конь неоседланный, а если конь под седлом...» Женщины заспорили, и Анастасия снова устало закрыла глаза. Так хорошо и уютно было с закрытыми глазами, как в темном чулане, куда любили они прятаться с сестрами в детстве. Никому в эту уютную темноту не было хода, кроме собственных мыслей, и они не казались такими черными наедине с собой. «Болезнь и лихорадка пройдут, как все проходит», — думала Анастасия, «и ничто не помешает ребенку родиться в срок и здоровым». Как эта женщина сказала, «когда выпадет первый снег». Но мысль о женщине напомнила Анастасии ее сон, и тревога вернулась в ее душу. Беспомощным, обессиленным взглядом она встретила вошедшего Андрея. Он присел на постель, взял в прохладной ладони ее протянутую руку и спросил, пряча за ласковой улыбкой собственную тревогу. «Хорошо ли спала моя королева?» «Страшно мне, Андрей», — прошептала Анастасия пересохшими губами. Он гладил ее руки, щеки, лоб, и ладонь его приятно остужала жар. «Не бойся, врач уже приехал из Регенсбурга. Искуснее его, говорят, нет». «Не за себя боюсь». «За тебя, за него. Вражда мне все снится, сечи и кровь». «Не бойся ничего», — твердо ответил Андрей и крепче сжал ее руку. «Когда он родится, мир и тишина будут на нашей земле, я обещал тебе».